Как долго не идет Нил Васильевич? Какие у вас хорошие глаза. Вы это и вчера говорили. Скажу и завтра. Зачем? А не знаю. Вы, может быть, думаете, что я влюблен в вас? Господи, ничего я не думаю. Ничего? Жаль. А вы подумайте. О чем? Ну, хотя бы о том, чего ради я пристаю к вам. Подумайте и скажите мне. Какой вы чудак. Знаю. Вы мне это уже говорили. И я повторю вам, уходите отсюда. Вам вредно бывать в этом доме. Уходите. Вы объясняетесь в любви, может быть, мне уйти? Нет, не беспокойтесь. Я не считаю вас предметом одушевленным. Не остроумно. Какой вы задира. Нил еще не пришел? Нет. Скучновато. Да, вот что, Петя. Прочел я прошлый раз в листке. Будто в Англии летающие корабли выстроены. Да, корабль будто как следует быть. Но ежели сел ты на него, надавил этакую кнопку, и сейчас это поднимается он птицей под самые подоблаки и уносит человека неизвестно куда. И будто очень многие англичане без вести пропали. Верно это, Петя? Ерунда. А печатают? Ну, мало ли ерунды печатают. А много разве? Ну, конечно, много. Да ты не сердись, Петь. И что это в самом деле все вы молодые на нас, подержанных людей, свысока глядите? И даже никак говорить не желаете. Нехорошо. Дальше. А дальше вижу я, что надо мне уходить, надоел. Поля, ты скоро домой пойдешь? Вот и берусь только. Поля выходит из комнаты, сопровождаемая взглядом Тетерева. На, забыл ты, Петя, как мы с тобой, бывало, чижиков ловили. В ту пору любил ты меня. Да я и теперь. Вижу. Чувствую, как ты теперь. Я в ту пору леденцы и пряники любил, а теперь в рот не беру. Понимаю. Дядя Терентий, идем пиво пить. Не расположен. Ну, я один. В кабачке весело, в кабачке просто. А у вас тут с тоски помрешь. Не в комплимент вам будет сказано. Ничего вы не делаете. Никаких склонностей не имеете. Перчихин не находит себе места. Ему скучно. Он подходит к пианино, слушает, как играет Татьяна. Тут в поле его зрения попадают игральные карты. А то давайте в карты играть, а? В свои козыри. Как раз четверо. Ему никто не ответил. Он идет к столу, раздает на четверых, открывает свои карты, радуясь, как ребенок прижимает их к себе. Никто не смотрит в его сторону, никто не откликается. Не желаете, да? Ну, воля ваша. Стало быть, прощайте. Терентий, идем. Нет. Перчихин уходит тихонечко на цыпочках. Но в сенях что-то загремело. Видимо, Перчихин что-то уронил в темноте. Куда ты, черт, понес? Ой. Так долго Нил не приходит. Никто не идет. Ты ждешь Елену? Кого-нибудь. Никто к вам не придет. Какой вы всегда мрачный. Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять. Так говорит Терентий Богословский. А замечаете ли вы, что у пьяненького, подержанного птичника жив дух и жива душа его? Тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, полумертвый. А вы о себе какого мнения? Господа, ставьте, ведь уж это было, вы спорили об этом. Мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович, нравится ваша роль судьи всех нас. Но я желал бы понять, почему именно эту роль вы играете? Вот вы говорите всегда так, как будто читаете нам акафист за упокой. Таковых акафистов не бывает. Но все равно, я хочу сказать, вот вы не любите нас. Очень. Спасибо за откровенность. Кушайте на здоровье. Чем вы угощаете? Дерзостями. Правдой. А я хочу пойти в театр. Не пойдет ли кто со мной? Я. Что сегодня? Вторая молодость. Идемте, Татьяна Васильевна. Нет, я в этот сезон едва ли буду ходить в театр. Надоело, меня злят, раздражают все эти драмы с выстрелами, воплями, рыданиями. Все это неправда. Жизнь ломает людей без шума, без криков, без слез, незаметно. Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между «хочу» и «должен». А мне нравится в театре. Ужасно. Вот, например, Дон Сезар де Базан, испанский дворянин. Удивительно хорошо. Настоящий герой. Я похож на него. Ой, что вы, совсем ни капельки. Эх, жаль. Когда актер на сцене объясняется в любви, я слушаю и злюсь. Ведь этого не бывает, не бывает. Ну, я иду. Терентий Хрисанович, идете? Нет, я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином. Ну что ей, испанский дворянин? Она чувствует в нем здорового человека. Он красиво одет. И весел. Веселый человек всегда славный человек. Подлецы редко бывают веселыми людьми. Ну, знаете ли, с этой точки зрения вы должны были бы быть величайшим злодеем на земле. Я просто пьяница, не больше. А-а-а. А вы знаете, почему в России так много пьяниц? Потому что пьяницей быть удобно. Пьяниц у нас любят. Новатора, смелого человека ненавидят, а пьяниц любят. Ибо всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, нежели что-нибудь крупное, хорошее. У нас в России. Как это странно звучит. Разве Россия наша? Моя, ваша. Что такое мы? Кто мы? Мы вольные птицы. Терентий Хрисанфович, перестаньте, пожалуйста, звонить. Уж очень погребально. Я аккомпанирую настроению. Ну, в самом деле, перестаньте, это расстраивает нервы. Черт меня дернул принять участие в этих дурацких волнениях. Я пришел в университет учиться и учился. Перестаньте звонить, пожалуйста. Никакого режима, мешавшего мне изучать римское право, я не чувствовал. По совести, нет, я не чувствовал. Я чувствовал режим товарищества и уступил ему. И вот, 2 года моей жизни просто вычеркнуты. Это насилие надо мной, не правда ли? Я думал, я кончу учиться, буду юристом, буду читать, наблюдать, буду жить. Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу. В роли покорного слуги общества. Общество? Вот что я ненавижу! Оно все повышает и повышает свои требования к личности и в то же время не дает ей возможности развиваться правильно, без препятствий. Человек должен быть гражданином прежде всего, кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином, черт их возьми! Я не хочу, я не обязан подчиняться требованиям общества. Я личность свободна! Послушайте, ну... Бросьте этот чертов звук. Да я же аккомпанирую вам, мещанин, бывший гражданином, полчаса. Вы не издеваетесь. Что значит этот звон погребальный? Здравствуйте, страшный Букан. Здравствуйте, почти прокурор. Что вы тут делали? Глупости. Это я вызванивал отходную человеку безвременно угасшему. Слушай, у меня к тебе просьба. О, господа, как интересно было на репетиции. О, прокурор, как свирепо ухаживал за мной поручик Быков. Теленок ваш Быков. Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как ухаживал за вами? О, вы не в духе. Петр Васильевич всегда не в духе. Это обычное состояние его духа. Танечка, и ты по обыкновению грустна, как ночь сентябрьская. Да, по обыкновению. А мне ужасно весело. Господа, скажите, почему мне всегда весело? Отказываюсь отвечать на вопрос, мне самому тоже всегда весело. И мне? Мне не всегда, но... Постоянно. Танечка, ты остришь, это хорошо. Бука, отвечайте, почему мне весело. О, воплощенное легкомыслие. Что? Ну, хорошо. Я вспомню вам эти слова, когда вы будете объясняться мне в любви. Однако я попоел чего-нибудь, а? Мне скоро на дежурство идти. На всю ночь. На целые сутки. Ой, бедный. Пойду на кухню поклонюсь Степанине. Я скажу ей. Позвольте, да разве я должен влюбиться в вас? Да, дерзкий человек. Да, мрачное чудовище. Да, да, да. Повинуюсь. Мне это не трудно. Я однажды был влюблен сразу в двух девиц и одну замужнюю женщину. Ну и что же? Бесполезно. Что у вас с ним вышло? Слушай, брат, нет ли целкового дня на три, понимаешь? Башмаки лопнули. На. Семь за тобой? Помню. Петр Васильевич... Ну почему вы не принимаете участие в наших спектаклях? Я же не умею играть. А мы-то разве умеем? Ну ходили бы хоть на репетиции. Ведь солдатики ужасно интересные. Один Шурков такой уморительный, наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо, ничего не понимает. Знаете ли, я плохо разумею, как могут быть интересны люди, которые ничего не понимают. Да ведь там не один Шурков. Допускаю, что их целая рота. Как можно говорить такие вещи? Вот уж не понимаю, что это у вас. Аристократизм, что ли? Жалеть я не умею. Как вам известно, я мещанин. Тем менее понятно твое отношение к простым людям. Меня никто никогда не жалел. Разве вы не знаете, что нужно платить добром за зло? Не имею ни крупной, ни мелкой монеты. А мне непонятно, чего ради играете вы в симпатии к этим простым людям? А зачем вы напускаете на себя все это? Господа! Зачем он хочет, чтобы его считали злым? Ради оригинальности, я думаю. Да. Ну, конечно, интересничает. Все мужчины интересничают при женщинах. Один изображает из себя пессимиста, другой Мефистофеля, а сами просто лентяи. Кратко, ясно и здорово. Ну что же, комплименты я вам буду говорить. Ждите, знаю я вас. В этом случае вы знаете больше, чем я. А не знаете ли вы, кстати, вот еще чего? Следует платить добром за зло или не следует? То есть, проще говоря, считаете ли вы добро и зло равноценными? Или же нет? Ну вот поехали парадоксы на немазанных колесах. Погодите, не мешайте ему, это интересно. Я, господа, люблю слушать Тетерева. Все-таки он нет-нет, да и загонит в мозг какую-нибудь занозу. А ведь у нас у всех, правда говоря, мыслишки-то все ходовые, стертые, как старые пятаки. Ты слишком великодушен, распространяя свои личные достоинства на всех. Ну-ну, надо говорить правду, брат. Даже в пустяках надо быть правдивым. Да? Я вот прямо сознаюсь. Никогда еще я ни одного оригинального слова не сказал. А хочется, господа. А вот и сказал. Ну да. Врешь, что такое? Сказал, брат, верно, а что, сам догадайся. Ну, это нечаянно вышло. Нарочно оригинальным не будешь, я пробовал. Ай, да говорите вы, мучитель, о добре и зле. Ну-ка, заводи философскую волынку. Достопочтенные двуногие. Когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, вы ошибаетесь. Зло есть качество, прирожденное вам, и потому малоценное. Добро вы сами придумали. О, вы страшно дорого платили за него, а потому оно суть... Драгоценность. Редкая вещь, прекраснее которой нет на земле ничего. Отсюда вывод. Уравнивать добро со злом невыгодно для вас. И бесполезно. Я говорю вам, добром платите только за добро. И никогда не платите больше того, что получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика. Братья, будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вам. Но за зло всегда платите старицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, опрокиньте гору на голову его. Однако, вы, должно быть, много потерпели от людей. Но это дало мне веселую надежду, что и они когда-нибудь потерпят от меня. Или, вернее, за меня. Это не философия. Плохая у тебя привычка делать из пустяков философию. Дождь идет — философия, палец болит — другая философия, угаром пахнет — третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно кажется, что не каждому человеку грамота полезна. Какой ты грубый, Нил. Да чего там грубый? Скучно тебе жить, ну займись ты чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню. Там живи, учи. Или он в Москву, сама поучись. А что того? Поля была? То есть куда она ушла? В театр, а что? Ну ничего, так вообще спрашиваю. Тебе ее нужно? Нет, не нужно. Сейчас не нужно, а вообще всегда нужно. Черт, запутал. Зачем? Зачем она тебе? А за что он тебя пробирал, скажи? Да, это интересно. Мне тоже нравится, как Нил Васильев нотации считает. А мне, как он ест. А я все недурно делаю. Ну же, Таня, говори. Не хочется. Ей никогда ничего не хочется. Почему, ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть? Фига. Я не люблю говорить о смерти. А что можно сказать о смерти до поры, пока не умрет? Вот истинный философ. Господа, пойдемте ко мне, пора. Самовар, наверное, давно готов. А хорошо теперь чайку хлебнуть. Да и подзакусить бы. Можно надеяться? Конечно. А то я смотрю на него и завидую, грешный человек. Не завидую, я уже все съел. Я тоже пойду с вами, у меня еще более часа свободного времени. Ты лучше отдохнул бы до дежурства. Да, сойдет и так. Петр Васильевич, вы идете? Если позволите. Благосклонно разрешаю. Вашу руку. Господа, становитесь все в пары. Нил Васильевич ко мне. Петр Васильевич. Значит, вы со мной? Вот говорят, что на земле женщин больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, и всегда и везде мне не хватало дамы. Акулина Ивановна выходит из своей комнаты, гасит лампы и во тьме уходит к себе. Господи, усни мы отверзиши, и уста мои возится в полку. Господи, что тебе в душу сужающий, возьми сами меня в душу мои, не спаси меня, Господи. Что бы тут ни происходило, хозяин молится Богу. Гласом моим к Господу возвахну, услышим я от горы святые своя, а сосуд и спал, остаток Господь заступит мне. Дмитриевна.